гонимы. Первое. В Москве они не задержались. Прошли через площадь от Ярославского до Казанского вокзала. Сергей нашел место на диване в огромном гулком зале с неистребимым запахом карболки и немытых тел. Сложил вещи и, оставив Олю с детьми, строго наказав им смотреть в оба, пошел покупать билет и звонить в Рязань. Сестра Юля, услыхав голос брата, ахнула, по бабье запричитала, принялась нервно расспрашивать, что да как. Он прервал ее, сказавши, что едет к ним с женой и девочками. По настороженному молчанию догадался, не очень обрадовал таким известием. Но Юля пересилила себя, защебетала что-то радостное, слезное, пустилась в разговоры. Сергей бросал в автомат монетку за монеткой, ощущал за спиной недовольную очередь и прервал ее многословие, за которым чувствовал нервную напряженность. Понимал сестру. Муж ее работал в обкоме ВКПБ, пусть и на малой должности инструктора, но принимать у себя дома родственника, который... Спросил Юлю, не сможет ли она сегодня, вот сейчас, походить по знакомым людям, у кого он с семьей может остановиться на 2-3 месяца. Юля вдруг разгневалась, заявила, что она сестра и не позволит, чтобы ее брат ютился у чужих, что она пока еще хозяйка в доме. Словом, подавила вспыхнувший вначале испуг. «Ладно, и на том спасибо». Поезд отходил в 15:20. Времени оставалось более 2 часов. Сергей пошел в детскую комнату. Там, конечно, мест не оказалось, но десятка, положенная в карман распорядительницы, расположила ее поискать. Оля и дети перебрались в более уютную комнату, а Сергей отправился по ближним магазинам. Его удивило разнообразие, даже богатство товаров. Морозов купил отрез на платье для сестры, очень красивую венгерскую материю, для ее мужа Саши крепчайшее немецкое вино, что-то еще для племянника, разных закусок, словом, полную корзину добра, свезенную в Россию победительницу из поверженных стран Запада. И очень уставший вернулся к обеспокоенной жене. Девочки безмятежно спали. 20:00 Юля встретила их на Рязани второй. Со слезами обняла всех, перецеловала, схватила на руки Веру и уже не отпускала. Через считанные минуты они были у нее дома. Саша где-то задерживался, сын Юра тоже. Уже за столом, славно сервированном, обильном, когда девочки уснули, а взрослые успели принять ванну, пришли разом и Саша, и Юра. Теперь прослезился Сергей. Племянник был в их породу. Они внешне походили друг на друга. Этот бывший лагерник и отличник учебы, комсомолец. Саша уже опрокинул в рот большую рюмку. Холодновато его настороженность исчезла. Он с радостью обнимал Сергея, тем более, что тот показал ему справку НКВД. По-горьковски окая воскликнул: «Никаких проблем, ставим на прошлом крест, агрономы нам требуются, во!» И провел ладонью по худому с кадыком горлу. «Устроим, будь здоров!» Семья Юли занимала двухкомнатную квартиру. Тесновато, но не бедно. Оба работали. Юра учился отменно хорошо. Словом, все all right. Но Юля украдкой вздыхала. Саша все сильнее напивался и терял самообладание. Оля сидела съежившись, чувствовала себя неуютно. «Ты что-нибудь нашла?» — спросил Сергей сестру. «Ну, квартиру, дом. Не очень чтобы, но в хорошем месте. Одинокая старушка, моя знакомая. Завтра сходим и посмотрим». Саша вскинул голову, громко и настырно принялся оспаривать решение жены. Но Сергей предложил чокнуться, и вся агрессивность инструктора обкома куда-то провалилась. Ночью Оля плакала. Сергей успокаивал ее, шептал: «Ты должна их понять. Если узнают на работе, могут быть неприятности, особенно у Саши. Пригрел бывших врагов народа. Это же криминал. Для аппаратчиков обкома чудовищный проступок. Человек он добрый, но трусливый, как, впрочем, и многие. Воспитание страхом затронуло не одни лагеря, а всю страну. Так что не осуждай, а пойми, это теперь на десятилетие. Утром пойдем смотреть квартиру». Домик был старый, деревянный, в три окошка. Он заметно врос в землю. При доме был дворик и запущенный сад. Окна смотрели через дорогу на глубокий ров, на осадистый старинный мост через него. А далее подымалось чудо. Кремль, звонится, красивейший Успенский собор, слава Богу, неразрушенный, еще две церкви. Все это на холме, а внизу, за трубежем и за окой, синела бесконечно лесная и озерная мещера. Древняя Русь соседствовала с этим домиком, и, похоже, такое соседство сняло с Оли все опасения. Да, здесь она и будет ждать, пока Сережа не вылечится. Юля бывала у них дважды на день. Племянницы очаровали ее. У нее снова прорезалось уже подзабытое материнство, и перед этим чисто женским явлением смягчилась и Оля. Улыбка ее утратила натянутую вежливость. Прожив на новом месте неделю, побродив по Рязани, Сергей уехал в Москву. Всего-то 100 с небольшим километров. Столько он за один день наезживал в седле по совхозу. Долго искал улицу Рождественку. Никто не знал, пожимали плечами. Пожилая интеллигентная женщина, спрошенная им, удивилась: «Такой улицы давно нет, молодой человек», — грустно сказала она. «Есть улица имени Жданова. Начинается она от Лубянки. Идите по ней почти до спуска на Трубную площадь. Поликлиника вроде бы в конце улицы». Он нашел нужное здание, очень казенное с виду, построенная конструктивистами из одних квадратов и кубов, наверное, еще в 30-е годы. Никакой вывески на дверях не было, зато сразу оказался перед вахтером. Показал направление, тот кивнул. Из регистратуры его отправили на 4-й этаж, к дверям с продолговатой рамкой. «Профессор Блейхман». За столом сидел пожилой доктор в больших очках. Указал на стул и продолжал писать. Видно, не хотел обрывать незавершенную мысль. Откинувшись, сказал: «Слушаю вас, молодой человек.